Возлюбленные друзья, последнее наше заключительное на сегодняшний день слово, молитва, потом уже распределение на ночлег. Я вообще не думал, что я сегодня здесь буду. Но так Бог такую милость оказал. Я ночью сегодня не спал, но уже долго не сплю. У меня, наверное, уже порядка 2 недель нет сна. И сегодня утром разбитый, сил нету. И зачем? Не знаю. Как смогу я быть на общении? Хотя тема была поручена. В общем, я позвонил, сказал, что я не приеду. Жена мне говорит, давай, может быть, вот зуб болит. Давай узнаем. Сегодня выходной день, а вдруг примут? А кто там примет? Позвонили. А вы с острой боли не принимаете? А что там у вас? Зуб мне вырвали в понедельник, а боли не утихают. Значит, что-то другое. Я поехал. Разрешили принять. Я уже сегодня побыл в зубном кабинете. Представляете, вы здесь сидите. А я в зубном кабинете, я не знаю, сколько там. Может, час, может 2 часа. Я там... испытывал это. И думаю, а уже здесь. Как чуден Господь. В принципе, я неплохо себя чувствую. Неплохо. Для чего Бог это все делает, друзья? У него очень... сейчас мы слышали пение сестер. Он очень делает все красиво, все мудро делает. Все делает прекрасно. И делает то, что ему нужно. И мы не все разумеем. Я даже сегодня, на фоне этой зубной боли, думаю, какой ты, Господи, премудрый. Ты сделал так, что нервные окончания, они касаются наших зубов. Иначе никто бы из нас не ходил бы зубы лечить, если бы они там не касались. Так ведь? Мы терпим, терпим, терпим. Брат говорит, я уже 2 года таблетки пью. Представляете, 2 года. Я 2 недели. 2 недели, он 2 года. 2 года, говорит, терпел. Потом так прижало. Я говорю, просто побежал. Я сегодня, по городу ехал, я не замечал ни знаков, ничего, я прям несся туда. Первый раз я приехал туда, в одну машину ударился, бух, назад сдавать, там тоже что-то ударил. То есть зубная боль, она все отнимает полностью. Вышел в бахилах в городе, никто, и думаю, пожалуйста, тебе, что происходит с человеком, когда, да? А Бог сделал так мудро, чтобы зубы не разрушали человека. Бог туда нервное окончание подключил. В принципе, очень хорошо все вовремя нужно делать. Не надо долго мучиться. Надо сразу, своевременно это делать. Я немножко мысль скажу, для чего Бог. Бог делает все прекрасно, делает то, что ему нужно. Я уже эту мысль сказал. Сначала прочитаю место Священного Писания. Книга пророка Иеремии, 18 глава. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. И еще послание к Ефесянам, 5 глава, я прошу прощения, прочитаю тоже текст, несколько текстов. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Друзья, вы знаете, за коротенький промежуток времени нужно что-то сказать важное. Я всегда переживаю, говорю, Господи, чтобы сказать то, что Ты хочешь. Вот даже сейчас вот в Беларусь ехали, жена мне говорит, ты смотри, не говори там лишнего. Вот. Я приехал, там проповедь сказал, ночью не спал, ночью каялся. Господи, вот здесь лишнее было, вот здесь лишнее, вот здесь лишнее. Прости меня, пожалуйста. И Господь, конечно, милость свою являет. У Бога очень много милости. Ему нужны, братья и сестры, хорошие сосуды. Хорошие сосуды нужны. Где их взять? Где их взять? Тема моей проповеди – «Будь непорочен». Это слово было сказано Аврааму. Когда Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, будь непорочен и ходи предо мною». Почему я вот эту тему избрал, не тему, а само вот это направление мысли? Почему? Потому что Николай Петрович предложил следовать, тема «Следуй за мной». Ну и я рассуждать стал, а в чем можно следовать за Господом? Как это объяснить молодежи, чтобы это понятно было? Ну и, в общем-то, один след я нашел, который можно очень легко, очень ярко, ну, показать, указать на этот след, чтобы можно было стать туда ногой, или не только ногой, а стать и пойти вот так по следам нашего Господа. Следуй за мной. В чем можно следовать за Господом? Написано, Иисус Христос Духом Святым принес себя непорочного Богу. Непорочного. И вот в этом мне хотелось бы, чтобы мы тоже были похожи на нашего Господа. Друзья, что такое непорочность? Что такое непорочность? Я, экономя время, не буду спрашивать, хотя я очень люблю спрашивать, и в церкви, когда проповедую, я часто беседую. Вот. Но в словаре Даля есть такие выражения. В высшей степени чистый, но я думаю, что это можно отнести ко Христу, да? Вот, и в целом к высоте непорочности. Тот, в ком нет плохих свойств или качеств. Ну, такое у него еще выражение. Еще о товаре говорят. Доброго качества или небракуемый. То есть без брака. Без брака. Или без некондиции. Или не... Само слово «порочность» – это некондиция. Если вот таким простым, может быть, языком современным сказать. Но я еще свои мысли записал здесь. Без повреждений, целый, сохраненный. Друзья, оказывается, почему так много нас с вами и так мало в употреблении? Так мало в употреблении. Представляете? Ну, я, знаете, когда неверующим человеком был, ну, тоже занимался спортом, ну и привезли кирпич со Щекинского. Я тут жил раньше. Кирпич со Щекинского кирпичного завода. Ну и... А там знакомый товарищ мой говорит, а ты можешь вот разбить кулаком кирпич? Ты же спортсмен. Я говорю, могу. Ну-ка разбей. Ну я его бабах разбил. А два можешь? Могу. Ну давай два. И знаете, в общем, дошли мы до 10 с ним. 10 кирпичей. А мастер увлекся, мастер... Говорит, а ему тоже интересно стало. А я еще больше можешь. Там куча уже перебитых кирпичей. Вот. А потом он спохватился, а чего мы будем делать? Вот. А кирпичи, знаете, почему легко бились? Собственно говоря, они бились очень легко. Даже так вот берешь кирпич и кидаешь другому, чтобы он, ну, передать ему туда. И он в воздухе может разломаться. Такой кирпич. Ну, их там можно было просто крошить и все. Некондиция. Представляете, друзья, что такое некондиция? Это то, что имеет какой-то дефект. Какой-то дефект имеет. Вы знаете, мне недавно пришлось, ну, для колодезя, канализационные такие большие кольца, бетонные, ну, мы там купили, брат привез их, ну, и мы их пытаемся опустить в колодец, который выкопал человек. Но они туда не лезут. Ну, он немножко там поленился, чуть-чуть поуже сделал. Но дело в том, что кольца получились не кругом, а эллипси. Знаете, такие, ну. И брат говорит, я их, ну, там есть некондиция, могу подешевле некондицию заказать. Ну, давай. Подешевле? Ну, подешевле. Раз подешевле, ну, там отколотый угол, там форма. А мы круг выкопали, а надо было потом, ну. И вот, вы знаете... Я вообще-то сам по себе раньше часто, когда что-то покупал, спрашивал, а нельзя подешевле? Ну, мне говорят, подешевле? Пожалуйста. Ну, вот бруски, к примеру, деревянные бруски. Вон там, выбирай. Подошел, он брусок этот вот так выгнут, тот вот так выгнут. Ну, хочешь, бери, подешевле. Но это не кондиция. Но их уже не употребишь, друзья. Куда-то можно, но в целом их употребить сложно куда-то. Вы знаете, что происходит с нами? Что происходит с нами? Бог призывает человека и призывает его к покаянию. И когда человек выходит на призыв Божий и, касаясь Духом Святым, Господь, ну, можно сказать, сердце делает мягким, податливым. Человек кается, и вот теперь с человека делай, что хочешь. Он как глина в руках великого мастера. Представляете? С него можно сделать прекрасный сосуд. И вот в зависимости, в чьи руки попадет, вот, то и сформируется. То и сформируется. И вы представляете, друзья, вот эти кольца бетонные, их уже исправить невозможно было. Знаете почему? Их можно было поправлять, когда они еще были теплые на заводе, когда они еще были, ну, не застывшие. А когда они уже застыли, поправить уже невозможно. И вот сосуд, пока он еще податливый в руках Божьих, его можно исправить. Почему я сказал, что, знаете, Бог надо мной всегда трудился. Я очень рад и благодарен Господу. И Он трудится, и продолжает трудиться. И то, что Он допускает в жизни разные обстоятельства, даже бывает не сразу понятные. Друзья, я знаю, что Бог никогда не ошибается. И то, что у меня, знаете как, сна нету. Сколько полезного я извлек для себя, сколько прекрасных откровений от Бога, сколько общения с Господом за это время. Друзья, Бог делает все прекрасно. Но только знаете что? Оказывается, есть большая процентовка выбраковки, очень большая. И Бог не может употреблять тех, которые порочны. Мало того, придет время, знаете, что будет с выбраковкой? С выбраковкой что будет? Ну, ее по дешевке уже никуда не возьмут. Рядышком там с Царствием Божьим никуда не поместишь. А написано, изыдут ангелы и отделят. Ну, они уж точно не ошибутся. Знаете как, брак, не кондиция или непорочный? Или ошибутся, как вы думаете? Навряд ли ошибутся, да? Конечно же, не ошибутся. И вот представляете, отделят злых из среды добрых. И куда они их поместят, вот эту вот некондицию? Написано, бросят в печь огненную. Друзья, вот сегодня прекрасный период, мы многие просто с вами не понимаем. Живем, день благоденствия, мы пользуемся, у нас все прекрасно. А вы знаете, что сегодня происходит формирование? Вот. И сегодня уже, знаете, больше всего церковь сформирована, и происходит процесс, вот, ну как можно сказать, закалки. И вот если человек неподатливый в руках Божьих, Бог Духом Святым обращается к нему, говорит, а он не слушается, то знаете, что происходит, друзья? Человек закосневает. И написано, люди с ожесточенными или с окаменелыми сердцами. Знаете, что происходит? Происходит статуэтка. Был христианином, стал как статуэтка. И просто сверху, знаете, приукрашенная христианским каким-нибудь таким украшением. И вот эта статуэтка, она вроде бы и живая, и движется, но в употреблении Божьем не годится. И сегодня, знаете как, печально, но очень много вот таких вот застывших в перекошенном виде, не отдавших себя в обработку Божией людей, не отдавших себя. Друзья, чтобы много не говорить, скажу так. В чем мы должны быть непорочными? Написано, Он избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Оказывается, а как можно быть порочным в любви? Как можно быть порочным в любви перед Господом? Очень просто. Написано, кто любит отца или мать, или детей, или свою душу больше, нежели меня, недостоин меня. То есть, если ты любишь Господа меньше, чем что-то или кого-то, а сегодня, друзья, это сплошь и рядом. Где любовь к Господу? В чем она выражается? Я говорю, вот, ну просто мы хотя бы даже в словах, мы говорим Господу наедине, Господи, я тебя очень-очень люблю. Говорим так или нет? Друзья, вот представьте себе, если мы любим кого-то или что-то больше, нежели Господа, наша любовь порочна. Она не проходит вот этот высокий, как сказать, норматив Божий. Любить Иисуса Христа. Почему? Потому что Он нас возлюбил. И еще. Чистое, непорочное благочестие пред Богом. В чем мы должны быть еще непорочны? Это в благочестии. Написано, что в последние дни люди будут иметь вид благочестия. Ну, такие вот, знаете, я же как сказал, прилакированные. Такие, ну, христианство такое, оно внешне вроде бы такое благовидное. Написано, а силы его отрекшиеся. Они способны ни к какому доброму делу, не способны ни к благовестию, не способны что-то, ну, как сказать, посострадать, посочувствовать, проявить милость, сожаление, простить не способны. Ну, не способны. Силы нету. Некоторые осуждают, говорят, вот, молодежь не трудится. Да силы нету, я это прекрасно понимаю. Нет силы. А без силы разве можно что-то сделать? Когда мы стесняемся, даже помолиться бывает где-то вот так вот, ну, в общественном месте за пищу. Какая там сила для благовестия, еще для чего-то? Друзья, я очень радуюсь, что Бог берет и употребляет, допускает разные обстоятельства, но иметь силу прекрасно, иметь силу. И вот чистое непорочное благочестие – это презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от мира. Да, обращать внимание на нищих, на бедных, в народе Господнем, на сирот, на вдов, но и хранить себя неоскверненным от мира. Я вам задам вопрос, можно? Чтобы вы не заснули. Ну, такой христианский вопрос. Вот в книге пророка Иезекииля есть такое место. Это мерзость от юности нашей. Пожирала труды отцов наших. Мерзость от юности нашей. Вот мы юные. А это мерзость, какая это мерзость, пожирает труды отцов. Ну, вот если к нашему времени отнести, о чем идет? О какой мерзости? Какая мерзость пожирает труды наших отцов? Ну, вот у вас есть отцы, мамы, папы, работают, трудятся, и какая-то мерзость пожирает труды их. Как вы думаете, какая мерзость пожирает их труды? Скажи, пожалуйста. Вот, друзья, представляете? Ну, чаще всего мы к родителям обращаемся и говорим, мам, дай денег, мне нужно положить. Куда? И она пожирает, и пожирает, и пожирает труды отцов наших. Если бы мы поняли, друзья, что эта мерзость нас с Богом разделяет, что от этой мерзости написано «хранить себя неоскверненным», что мы оскверняемся, и мы никогда не будем иметь силы, то мы бы это выкинули бы, разбили бы и сказали бы «зачем мне это нужно? Я с Богом хочу быть». Придет время, я буду выбракован, просто выбракован и выброшен. Представляете, друзья, на сегодняшний день для меня это ясно стало, как день сегодняшний. Думаю, Господи, действительно, сегодня эта мерзость пожирает труды отцов. Родители трудятся, работают, а эта мерзость пожирает беспощадно. Еще 500 рублей, еще 500 рублей. И деньги уходят, а мы оскверняемся. Друзья, нужно бодрствовать сегодня. А вдруг это наступит вот уже? В каком состоянии мы предстанем? Мы порочны или мы непорочны пред Господом? В каком состоянии мое благочестие и моя любовь? Еще. Блаженные, непорочные в пути. Наше хождение перед Господом. Какое оно? Ну, в хождении, я думаю, что здесь, друзья, вот можно подразумевать целый спектр нашей жизни. Как мы ходим перед нашим Господом? Будь непорочен, ходи передо мною. Мы ходим перед людьми, только чтобы люди нас не видели. Или как? Или мы перед Богом ходим? Да Бог же все знает, Бог же все видит. И почему написано, Отец, видящий тайное, воздаст явно? Почему? Бог воздает одним, а другие не получают. А один сокрушается и плачет, а другой скрывает. Друзья, еще написано, сердце мое непорочно. Это псалмопевец Давид говорит, сердце мое непорочно, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Вот если сердце, это, можно сказать, основа самого человека, сущность человека, сокрытого внутри. Сердце, что там? Ну, что там в этом доме находится, в этой сущности? Непорочное сердце, непорочное, то есть без дефекта, без брака. Бог может употребить такого человека, и Он хочет употребить. Каждого из нас. Еще. Слова же непорочных угодны ему. Слова сегодня. Какой лексикон у нас, друзья? И мы иногда так, знаете, говорим, да у меня характер, да у меня... Нет, это порок. Это порок. Я скажу, что бывает часто даже исправить уже невозможно. Знаете, что такое порок? Вот на кузове автомобиля появилось пятнышко ржавенькое. Ну, я взял его так аккуратненько и думал, счищу ржавчинку и покрашу. Ну, я сам так делаю. Я так ржавчинку-то стал счищать, и там раз, и дырка. Представляете? Дырка. Уже все. Это порог. Вот это уже ничего не исправишь. Когда появилось немножечко только, можно было. Можно было. И можно было прийти к Господу и сказать, Господи, у меня зацвела язва проказы. Во мне появилось что-то, то, что тебе не нужно. Я боюсь, чтобы это в порог не превратилось. Придешь к Господу, исповедаешься. Сколько ошибок, друзья. Да вот Господь берет, знаете, как этот сосуд и лепит из него, что он хочет, и он делает сосуд этот красивым. Но если ты не хочешь себя отдавать в руки Божьи, друзья, все в дырках будет, вся душа изъедена будет. Вся душа изъедена будет. Что потом с этим сосудом делать? Куда его употреблять? Куда его девать? Еще. Как хранить себя от пороков, от дефектов? Давид говорит, я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы мне не согрешить. Если человек не остерегается, вот в этом мире сегодня, ну, опорочить себя очень легко. Вот если мы не остерегаемся, начинается день, Господи, ты меня благослови. Я пойду на учебу, я пойду на работу, я буду встречаться с людьми. Ты благослови, Господи, чтобы я был очень внимательным, чтобы мне нигде не оскверниться. И остерегался, чтобы мне не согрешить. Был непорочен пред ним и остерегался. Кто не остерегается так легкомысленно, друзья, там уже далеко порог сердца. Порог – это дефект, который исправить невозможно. Еще. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. От тайных моих очисти меня. Вот тайные приведут к пороку, друзья, к такому дефекту, который уже, может быть, исправить невозможно. И как вот эта форма будешь застывшей, но уже тебя употребить никуда невозможно будет. Никуда. Богу не нужны дешевые, вот эти, знаете, не кондиция дешевая, ну, куда-нибудь употреблю. Не нужно. Ему, знаете, что нужно? Высокое качество. И он делает, он достигает высокое качество. Человек становится прекрасным и красивым. Человек становится сильным в Боге. Бог может употреблять его на любое дело. Но готов ли ты сказать, вот я, Господи, я вот такой сегодня, какой есть, запятнанный там. Может быть, уже и пороки во мне есть. Помилуй меня, размягчи мое сердце, сделай. Друзья, он делает это. Я думаю, наверное, с самого утра сегодня уже говорил Господь кому-то. И ответишь ли ты на призыв его, или ты опять ожесточишь свое сердце и уйдешь, а может быть, и в последний раз, а может быть, и в последний раз. Буду размышлять о пути непорочном. Как это прекрасно, размышлять о пути. Почему? Потому что мысли, жизнь наша, вот направление жизни дает мысли. Вот, движение всякому делу, начинанию и так дальше. Мысли. Какие мысли? Какие мысли, такого ты. Не думай ни больше, ни больше. Вот какие мысли, такой ты. Буду ходить непорочности моего сердца посреди дома моего. Вот дом мой, там, где никто меня не видит. Вот как я там хожу? В непорочности моего сердца посреди дома моего. Непорочный человек. Какой это прекрасный человек. А кто этот человек? А где он, этот человек? Друзья, да это ты, это я, это любой человек, который придет к Господу, и не только сегодня, а всегда. Сделал ошибку или промах, сколько я ошибаюсь, но вы знаете, сколько милости у Бога. Мне сегодня было, в этом году, вот сейчас было 44 года. 44 года, я очень люблю петь, но у меня не получается петь. Но я, знаете, я говорю, Господи, день рождения приближается, я говорю, мне так хочется петь. Ну, я захожу утром в комнатку, закрываюсь, никто меня не слышит, я там пою Господу, молюсь, читаю. Мне так хочется, чтобы петь. Да я готов на площадях петь. Я бы сегодня в собрании спел бы, наверное. Может быть, ты мне на день рождения подаришь такой подарок, чтобы я пел. Ну, день рождения пришел. А что-то петь я лучше не стал. И мне мысли пришли. Сколько нас в братстве, да вообще сколько хороших певцов, да? Просто восхищаешься. Да зачем Богу еще один нужен? Да ему нужен сосуд, через который он готов возвещать, который он будет употреблять. Петь? Да, я готов на площади петь. Но вот вы знаете, я заметил, на благовестии каждый день, вот вчера даже выйти на благовестие, Вчера утром опять я ночью лежу и сопротивляюсь Господу. Я ищу причину, чтобы не пойти. То зуб болит, то ночь не спал, то еще что-то. И вот знаете, как Моисей меня, Господь, иди, иди. Ну что я скажу? Ну я скажу, я сам скажу, иди, ты только иди. Вот. Ну и слава Богу, утром опять пошел. И вы знаете, столько людей, один, второй, третий, двадцатый, тридцатый, Бог готов употреблять этот сосуд. Богу нужен. Мне, я не нужен Богу как певец. Не нужен. Ему, наверное, нравится мое пение. Я так понял, наверное. Ему нравится мое пение. Я закрываюсь и пою там. Вот. Но я, знаете, вижу, что Бог хочет меня употреблять в совсем другом деле. И Он употребляет, и это у Него хорошо получается, друзья. Мне хотелось бы, знаете, что сказать сегодня. Сегодня, друзья дорогие, лет, наверное, 17 или 18 назад я был на этом молодежном общении, вот здесь тоже где-то сидел, и был призыв, кого мне послать, кто пойдет для нас. И я так хотел трудиться для Господа. И вы знаете, я тоже прошел вперед, я говорю, Господи, вот я, пошли меня. И вот Бог взял меня в руки свои, и вот эти все годы я в руках Божьих. В руках Божьих, я это вижу. Такая красота, друзья. Бог делает то, что хочет, сам совершает. Вот. Сколько чудес, сколько силы видел Божьей, сколько славы Господней. Сколько приходилось плакать и каяться из-за ошибки, за согрешения, за свои. Друзья, но я очень рад, что я в руках Божьих и сегодня. Не ожесточите и вы сердце своего. Может быть, кто-то хочет служить Богу, но не может, нет силы. То ты сегодня можешь пройти сюда, вместе помолимся, сказать, Господи, я хочу быть Твоим сосудом. Вы знаете, Бог употребит, не пожалеешь никогда, никогда не пожалеешь. Но если ожесточишь сердце свое и сформируешься неправильно, а вдруг станешь некондицией, браком, куда тебя употреблять потом? Иисус Христос, написано, Духом Святым принес себя непорочного Богу, и написано, благоухание приятное, то есть Отцу приятно, что есть такой человек, которого Он может употребить вот, для славы Своей. Может быть, кто-то запятнал себя. Может быть, у кого-то пятна. Может быть, уже ямина проевшая. Может быть, у кого-то уже порок. Друзья, сегодня есть возможность. Пока мы еще мягкие, пока мы еще слышим, пока мы еще податливые, сегодня можно все исправить. Сегодня можно все исправить. Я думаю, что будем заканчивать сейчас. В кого есть желание покаяться или отдастся во власть Божию, чтобы Бог употребил, а Он найдет возможность, где тебя употребить. Он найдет. Употреби меня к славе Своей. Он это обязательно сделает. То, друзья, мы сейчас будем петь. Будем петь псалом. Давайте встанем на наши ноги. И в кого есть желание отдастся во власть Божию, в руки Божие. Кому-то, может быть, горько надо поплакать, чтобы размягчилось вот это каменное сердце. Кому-то надо покаяться. Проходите сюда вперед. Мы вместе с вами будем молиться нашему Богу. Если есть таковые, проходите сразу, не стесняйтесь. Не надо стесняться людей. Надо думать о том, что Бог скажет, что Бог видит, что Бог знает обо мне все. И нужно переживать о том, чтобы не окаменело сердце, чтобы я ушел отсюда с сердцем неокаменелым. Написано, люди с окаменелым сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт?